Одинокую фигуру поглотила пропасть, и миссис Парсит казалось, что она провожает покойницу на кладбище. Могла ли она, которая столь деятельно способствовала торжественному погребению, не ликовать? «Она приедет в Кокстаун намного раньше него», – думала миссис Парсит. «Как бы он ни гнал свою лошадь, где она будет ждать его, и куда они отправятся вместе? Терпение, поживем – увидим». Когда поезд под неистовым ливнем прибыл к месту назначения, там царила невообразимая суматоха. Водосточные трубы лопнули, канавы были переполнены, улицы превратились в реки. Сойдя с поезда, миссис Парсит первым делом обратила смятенный взор на стоявшие перед вокзалом кареты, которые брали с бою. «Она сядет в карету», – соображала она, – «и уедет, прежде чем я достану другую, чтобы гнаться за ней. Пусть я угожу под колеса, но я должна увидеть номер и услышать, что она скажет кучеру». Но миссис Парсит ошиблась в своих расчетах. Луиза не села в карету и была уже далеко. Черные глаза теперь зорко следили за вагоном, из которого должна была выйти Луиза, но они вперились в него с опозданием на одну минуту. Удивляясь, что дверь вагона долго не отворяется, миссис Парсит прошла мимо раз, другой, ничего не увидела. Заглянула внутрь и обнаружила, что там никого нет. Злополучная миссис Парсит промокла насквозь. При каждом шаге вода хлюпала и булькала в ее башмаках. Лицо с чертами римской Матроны словно сыпью усеяли капли дождя. Шляпка превратилась в подобие переспелой фиги. Платье было в конец испорчено. Все как есть пуговки, крючки и петли отпечатались на ее высокородной спине. Грязноватая прозелень покрывала ее с головы до ног, точно чугунную ограду в тесном переулке. Что ей оставалось? Только разразиться слезами бессильной злобы и горестно воскликнуть. «Упустила!»